Прыгать вниз можно, нарваться на автоматную очередь. Что у него в голове? Кому могла выдать его старуха? А ждать еще неизвестно, что произойдет в следующую минуту, если он же отрыл подземный ход из больницы. Георгий встал под прикрытие балки и сказал громко и спокойно: — Леша, не дури, тут свои, ни звука. Ушел вместе с Рамулом. Он прыгнул вниз в темноту и отпрянул к стене, включил фонарь в отведенной в сторону руке. Пусто. Пнул дверь палаты. Железная кровать с мятой постелью, рюкзак, трех линеек в углу и дыра в полу. Не раздумывая, спустился, нашарил лучом фонаря узкий лаз под стену, оттуда тянуло прохладой. Прорыл. После темноты на улице показалось светло, да и ночью уже белый. Георгий огляделся, куда, в какую сторону ушли, и заметил что-то белое между сосен. Пригибаясь от дерева к дереву, побежал и увидел брошенный перевязочный пакет. Умница, Рамул. Примерное направление стало известно. Вдоль реки. Здесь легче бежать раненому. Меньше камней, и все равно далеко не уйдет. Если у пилота за 3 года войны с драконами появился звериный нюх и предчувствие, то наверняка такие же повадки. Сделает большой круг, выйдет к своему следу и заляжет, чтобы понаблюдать за погоней. Сказать нечего, партизан он сильный, а какой бы из него получился разведчик? Около получаса Поспелов рыскал вдоль реки, прячась за соснами, высматривал, слушал и скоро начал понимать, что прогноз не подтвердился. Кажется, Витязь действовал какой-то иной логике. Возможно, уходил по прямой вглубь леса, надеясь скрыться в сопках, где у него есть схорон, и утащить с собой Рамула. И вдруг защемило в душе. Ведь не хотел же больше пускать Ирину к пилоту. Решил же выключить этот контакт, оставить дома и в усыпальницу идти одному. Так нет же. Уговорила. Побоялась, что Поспелову не удастся накрыть Витязи тепленьким в постели. Но и так не удалось. Ускользнул на глазах. И все-таки далеко не уйдет. Не даст раны. К тому же Рамул не станет терять времени зря. Предпримет что-нибудь. Заставит остановиться или вовсе говорит, чтобы отпустил. Это при условии, что он ни в чем ее не заподозрил. Через 5 километров Георгий заметил на земле желтый резиновый жгут, конец которого вроде бы указывал на сопку за лесом. Был специально так положен или просто упал, как упал? Нет, повернули на сопку. Кусочек медицинской ваты висел на сучке, белел в сумерках, будто крупная снежинка. Поспелов прибавил шагу, нужно сократить разрыв, догнать и держать в пределах видимости. Скоро он выскочил к чистому болоту, присел и осмотрелся. Никого. И знаков больше нет. И следа на нехоженном белом мху. Он пошел в обход, надеясь подсечь след, но болото оказалось длинным, ленточным, так что пришлось махнуть напрямую. Пилот был уже крепким, шел безостановочно, видимо, путал следы. Возле сопки тоже не оказалось никаких знаков. С подступающим отчаянием на одном дыхании он взбежал на вершину в надежде высмотреть беглеца с высоты. Однако тихий лес в предрассветное время казался совершенно пустым, и кроме гулкого пения ночных птиц не было ни единого звука. Хотел заполучить еще одного агента, но потерял последнего. Душа рвалась вперед, требовала действий, глаза выискивали направление, и ноги были готовы нести его по лесам, и только холодный разум удерживал на месте. Перехитрить этого Витязя, 3 года рыскующего по сопкам, выследить зверя в его родной стихии было делом бесполезным. На вершине сопки он выкурил 3 сигареты одну за одной и стал не спеша спускаться вниз. Первым делом следовало вернуться в усыпальницу, проверить и изучить все вещи, оставленные пилотом. Может быть, там найдется какая-нибудь зацепка, где его искать. Вся надежда оставалась на то, что Ромул все равно найдет способ усыпить бдительность Витязя и попросту сбежать от него. Упертый этот вояка, одинокий рыцарь, вступивший в поединок с драконами, видно, совсем одичал или потерял всякую веру, возомнил себя последним защитником Отечества. Нет, Ромул все равно выкрутится, вырвется от него и уйдет. А вот пилота, жаль, эти драконы, или кто они есть на самом деле, срубят его и зароют».